Из дальнейшего нам станет ясно, что в доисторическую эпоху по окончании годичного срока пребывания у власти вавилонские цари ставили на карту корону вместе с головой. К такому выводу, по крайней мере, подводит нас следующее сообщение историка Бероза, который в качестве вавилонского жреца обладал в этой области обширными познаниями. В Вавилоне ежегодно справлялся праздник Закеев. Начинался он 16 числа месяца Лус и продолжался 5 дней. На это время господа и слуги менялись местами. Слуги отдавали приказания, а господа их исполняли. Осужденного на смерть преступника обряжали в царские одежды и сажали на трон. Ему позволяли отдавать любые распоряжения, есть и пить за царским столом и сожительствовать с наложницами царя. По истечении 5 дней с него срывали пышные одежды, наказывали плетьми и вешали или сажали на кол. В короткий период своего пребывания у власти преступник носил титул Зогана. Этот обычай можно истолковать просто как мрачную шутку, которую сыграли с несчастным преступником участники веселого народного гуляния. Однако такую интерпретацию опровергает одно решающее обстоятельство. Мы имеем в виду предоставляемое псевдоцарю право сожительствовать с наложницами настоящего царя. Достаточно вспомнить, как ревниво оберегает восточный деспот свой гарем, чтобы не осталось никаких сомнений в том, что вавилонский царь никогда и никому, тем более осужденному на смерть преступнику, не дал бы подобного разрешения без очень веских к тому оснований. Основание же могло быть только одно. Осужденного предавали казни вместо царя. А для того, чтобы замена была полноценной, необходимо было дать преступнику в короткий период правления насладиться всеми благами царского сана. В такого рода замене нет ничего из ряда вон выходящего. Рано или поздно у всех царей возникало желание упразднить и изменить обычай, в соответствии с которым их следовало предавать смерти при появлении первых признаков телесной немощи или по истечении установленного срока. Мы уже знаем, что в Эфиопии, Сафали и Ойо этот обычай был отменен просвещенными монархами, что в Каликуте древний обычай умерщвления царя по окончании 12-летнего периода царствования был преобразован в право напасть на него и в случае победы занять трон. Впрочем, право это было чистой формальностью, потому что царь в такой день окружал себя многочисленной охраной. Вавилон дает еще один пример того, как изменяется суровый древний обычай. По окончании срока правления и приближения казни, в Вавилоне это, по-видимому, совпадало с концом года. Царь на несколько дней отрекался от трона в пользу временного правителя, которого затем казнили вместо него. Первоначально таким правителем выбирали ни в чем не повинного человека, возможно, даже члена царской семьи. Однако с распространением цивилизации принесение в жертву невинного человека стало возмущать общественное мнение, и роковая привилегия перешла к преступнику, приговоренному к смертной казни. Ниже мы приведем другие примеры казни преступника в качестве представителя умирающего бога. Не следует забывать, что, как показывает пример шелукских вождей, властителя умерщвляют в качестве бога или полубога. Смерть и воскресение властителя представлялись единственным средством сохранить во всей полноте его священную жизнь, необходимую для спасения народа и всего мира. Пережиток обычая умерщвления вождя в конце каждого года сохранился на Гавайских островах. Он называется там праздником Макагити и справляется в последний месяц года. Около 100 лет назад этот обычай описал один русский путешественник. Мистерия Макагити похожа на наш праздник Рождества. В течение целого месяца люди предаются развлечениям, танцам, играм и всякого рода шуточным состязаниям. Праздник обязательно открывает местный царек. По такому случаю его величество надевает свою лучшую мантию и шлем и часто в сопровождении толпы подданных гребет в лодке вдоль берега. Царь садится в лодку чуть засветло, а заканчивает речную прогулку на восходе солнца. Во время высадки царя на берег его встречает самый сильный и опытный воин. Воин этот следит за приближением лодки к берегу, и когда царь выходит на сушу и снимает свою мантию, он с расстояния примерно в 30 шагов бросает в него копье. Тут царю не до шуток. Он должен поймать брошенное копье рукой, иначе оно пронзит его. Поймав копье, царь под мышкой несет его острым концом к низу в храм. При входе царя в храм толпа собравшихся устраивает инсценировку боя. В воздухе мелькают тучи копий с затупленными наконечниками. Камаамеа. Царьку много раз советовали упразднить этот смехотворный ритуал, во время которого он ежегодно рискует жизнью, но советы действия не возымели. Царь неизменно отвечал, что он в состоянии поймать копье, брошенное в него любым островитянином. Во время Макагити на острове отменяются все наказания, и сколь бы неотложным ни было дело, никто не имеет права покидать место, в котором его застало начало праздника. Обычай предания царя смерти в конце года покажется нам еще более правдоподобным, если мы узнаем, что на земле до сих пор существует царство, в котором монарх живет и правит всего один день. В Нгойо, одной из областей древнего конголезского царства, имеет место обычай, согласно которому вождь, надевший на голову корону, неизменно умерщвляется в ночь после коронации. В настоящее время право на престол принадлежит вождю племени Мусуронго, но он, как и следует ожидать, не спешит его занять, так что трон пустует. Никто не хочет заплатить жизнью за несколько часов на славном троне Нгойо.